тени по следам твоим скользит, его не бойся, он души не сломит. И если у тебя не хватит сил, вся церковь станет за тебя в проломе. На душу, кажется, весь ад восстал, умножились ряды во вражьем стане. Ты руки опускаешь, ты устал, но церковь за тебя в проломе станет. Стрела другая, счета стрелам нет, почти не бьется раненое сердце, и наяву ты плачешь, и во сне, но встанет за тебя в проломе церковь. Поднимется молитвы, как стена, вокруг души, измученной борьбою, обезоружен будет сатана, он ничего не сделает с тобою. Молитесь друг за друга, Бог сказал, противостаньте дьяволу молитвой. И там, где одному стоять нельзя, нам вместе нужно выходить на битву. Не в одиночку, но плечом к плечу стать против злобных вражеских отрядов и Господу молиться горячо, с надеждой к небу устремляя взгляды. Вся церковь станет за тебя, мой друг, и враг торжествовать тогда не сможет. Но ты не опускай уставших рук и сам не сомневайся в силе Божьей. Запомни, ты не одинок в борьбе, и церковь за тебя готова биться. Но в час, когда Бог силы даст тебе, ты за другого будь готов молиться. Аминь.